катастрофические разрушения на остальных территориях. Речь может идти о 100 миллионах погибших. Меньше других пострадали Аляска и Канада. Но в Канаде счет погибших все равно идет на миллионы. Почти абсолютное разрушение в странах Южной Америки. Континент разделен на три части. Уцелела Куба. О числе погибших ее власти никакой информации не дают. По Европе. Очень сильно пострадали Запад Европы, все Средиземноморье. Во многих странах разрушения близки к абсолютным. Англия не только разрушена, но и на две трети затоплена. Меньше других пострадали Норвегия, Швеция, Финляндия. Столица России теперь является Петербург, почти не пострадавший от стихии. Опасались наводнения, но Петербург оно обошло. «Питер цел», — обрадовался Михаил. «В Москве все иначе», — продолжал Алексей. «Москва полностью затоплена, из воды видны лишь высокие здания. Область затопления длинными языками простирается от северных морей до самого юга, разделив европейскую территорию России пополам. Затоплены также значительные территории Восточной и Западной Сибири. Но там вода уже уходит. Общее число погибших может достигать 30 миллионов человек. Украина. Киев устоял, хотя большинство зданий разрушены или повреждены. Западные области страны сильно пострадали от землетрясений. Восточные – от наводнения. Сильные землетрясения были в Турции. Стамбул лежит в руинах. Средиземного моря больше нет. На его месте поднимаются горы. Их высота уже составляет несколько сотен метров. Абсолютные разрушения на Ближнем и Среднем Востоке. Китай и Индия потеряли до половины населения. Ситуация в Индии осложнена радиоактивным загрязнением вследствие обмена ядерными ударами с Пакистаном. Пакистан полностью уничтожен. Там сейчас сильное радиоактивное заражение. Перестала существовать Япония. Нет больше Сахалина. «Господи, что творится?» – прошептала Ольга. «Африка разделилась на две части», – продолжал переводить Алексей. «В Азии полностью затоплен Аравийский полуостров. В катастрофическом положении Австралия. Прибрежные города сильно пострадали от цунами. Отмечается сильное понижение температуры воздуха из-за изменения географической широты и движения больших масс холодного антарктического воздуха. В течение часа слушайте более подробную сводку по ситуации в Европе». Они просидели у радиоприемника до глубокой ночи. Алексей все пытался поймать какую-нибудь российскую радиостанцию, но ему так и не удалось этого сделать. Затем, выключив приемник и отправив детей спать, они еще долго сидели у костра, обсуждая услышанное. Было ясно, что постигшая мир катастрофа поистине глобальна. Слова диктора о миллиардах погибших не укладывались в голове. Утром из-за ночных посиделок проснулись позже обычного. Позавтракав, Алексей и Михаил, прихватив топор и лопату, отправились сооружать ловушки. Прежних на две семьи уже не хватало. Поставили два десятка силков на зайцев, потом, выбрав подходящее место, начали копать ловчую яму для добычи покрупнее. На дно выкопанной ямы вбили заостренные колья. Сверху яма закрыли ветками, присыпали землей листвой. Около 3 часов дня, вполне довольные проделанной работой, они вернулись домой. Проверять ловушки отправились на следующее утро. Главная западня была цела. Зато в силки попали 3 зайца. На обед приготовили замечательное жаркое. Зайчьи шкурки решили выделать. Правда, опыта в подобной работе ни у кого не было. «Мой дед как-то их солил. Потом вроде тестом мазал, чтоб обезжирить», — сообщил Михаил. «Но у нас нет ни соли, ни теста. Наверное, надо их просто хорошенько отскоблить. Потом высушить на солнце и как следует помять», — предложил Алексей. Зайчьи шкурки скоблили до самого вечера. Затем, растянув их на специально подобранных для этого ветках, оставили сушиться. Следующий день снова принес им 2 зайцев. Но крупная добыча и на этот раз обошла их западню стороной. Зато на третье утро их ждала удача. Подходя к ловушке, они еще издали услышали хриплый отчаянный визг. Это был матерый, по-настоящему огромный кабан. Напоровший животом на колья, он отчаянно дергался, пытаясь выбраться из ямы. Чтобы добить обезумевшее от боли животное, пришлось вытесать и заострить длинный кол. Спускаться в яму было опасно. Да и колом пришлось как следует поработать, прежде чем кабан наконец-то затих. «Ну и туша», — произнес Михаил, дрожащей рукой утерев лоб. «С таким лучше не встречаться». «И что мы будем с ним делать?» — задумчиво произнес Алексей. «Мы ведь не съедим столько мяса, а сохранить его не получится». «Можно будет посушить на солнце», — предложил Михаил. «Или отнесем в ближайшее село, и там на что-нибудь поменяем. Мясо сейчас в цене». «Тогда давай так и сделаем», — согласился Алексей. «Ольге нужна обувь и одежда, как и Сергею. Да и твоим тоже. Скоро осень, зима». Кабана разделали там же, на месте. Для того, чтобы перенести все мясо, пришлось сделать целых 3 ходки. Уже на месте опалили его на костре. Часть мяса сразу поставили вариться. Остальное упаковали в имевшиеся у Михаила черные целлофановые пакеты. Тщательно завязали и уложили на дно ручья, придавив камнями. «Ну вот», — удовлетворенно произнес Михаил, — «за ночь не пропадет. А завтра утро пойдем в село». Дорога до села была не близкой, порядка 20 километров. С тяжелыми рюкзаками за спиной Михаил и Алексей медленно шли по едва заметной тропинке. Небо еще с ночи затянуло тучами. Примерно через час пути начал накрапывать мелкий дождик. Впрочем, он вскоре закончился. «Я там был всего один раз», — пояснил Михаил, когда они, перейдя оказавшееся на их пути шоссе, снова вошли в лес. У Лены температура поднялась. Пришлось идти за лекарствами. Выменил аспирин и еще какие-то лекарства на керосиновую лампу. Все равно без керосина толку от нее никакого не было. Алексей хотел было сказать, что у них тоже была лампа, да и керосин был. Но все это утонуло. Потом, подумав, решил промолчать. Михаил обязательно начнет спрашивать, как это произошло. А вдаваться в подробности Алексей не хотел. Добравшись до села, они немного передохнули за околицей. Заодно оценили ситуацию. Убедившись, что все спокойно, вошли в село. Продукты были в цене. Это они поняли. Предложишь свой товар первой же встретившейся им на пути женщине. Не давая им зайти далеко в село, она решительно потянула их на свой двор. Позвала мужа. Тут же подтянулись и соседи. Появление Алексея и Михаила не укрылось от их глаз. Началась бойкая торговля. В итоге, через полчаса обменяв мясо на нужные вещи и припасы, Алексей и Михаил отправились домой. «Ну и как тебе бизнес?» — с усмешкой поинтересовался Михаил, когда они вышли за околицу. «Уж слишком эти бабы галдят», — поморщился Алексей. «Все лезут своими тряпками, уговаривают. Спорят, ругаются. Плюс еще та ведьма в платке. Мясо ей, видите ли, не нравится. Кабанчиком пахнет». «Да уж», — согласился Михаил. «Сначала говорил, что пахнет, а потом чуть с соседкой из-за него не подралась. Нет ничего хуже, чем с бабой спорить. Спорь, не спорь, все равно в дураках останешься». «Хорошо, что соли купили», — сказал Алексей. «А то пресное все уже надоело». Домой не вернулись уже под вечер. Подошвы у Алексея горели огнем. Давненько ему не приходилось ходить так далеко. Тем не менее, он был доволен. Ольге удалось купить кроссовки и аккуратно резиновые сапожки, куртку и теплую вязаную шаль. Были обновки для Сергея. Да и для себя он прикупил рабочие одежды и обуви. Жизнь потихоньку налаживалась. Это радовало. Этим вечером им впервые удалось поймать российскую радиостанцию, вещающую на коротких волнах из Петербурга. Положение в стране было очень тяжелым. Миллионы людей погибли. Всюду царили хаос и разруха. На всей территории действовало чрезвычайное положение. Жители населенных пунктов призывали содействовать местной администрации, армии и органам охраны правопорядка в восстановлении нормальной жизнедеятельности. Там, где по каким-то причинам не было представителя местной исполнительной власти, население предписывалось в инициативном порядке создавать органы самоуправления. Местным властям советовали в первоочередном порядке позаботиться о снабжении населения водой и продовольствием, лекарствами и средствами гигиены. Трансляция из Петербурга оставила у всех тяжелое впечатление. «Они совершенно не контролируют ситуацию», – подвел итог услышанному Михаил. «Их советы ничего не стоят. Как будто бы люди и сами не знают, что главное сейчас. Еда, вода, лекарства, жилье, наконец. Сказали бы просто – спасайтесь, кто может, было бы честнее». Алексей был с ним полностью согласен. Ему было бы интересно услышать, что власти делают для исправления ситуации, когда все это закончится. Хотелось бы больше знать о том, что происходит в стране и мире. Увы, эти вопросы так и остались без ответа. В следующий раз в село отправились через 2 недели. Им снова повезло с добычей. В ловушку попался молодой лось. Часть мяса решили подвялить на солнце, нарезав тонкими полосками. Остальное можно было обменять. Лось попался в четверг. Это оказалось кстати. Именно в пятницу, по словам местных жителей, у них был базарный день. До села добрались к полудню. Ожидали увидеть оживленную торговлю и были удивлены пустынностью улиц. Дошли до магазина в центре села. Именно здесь должна была идти торговля. Увы, здесь тоже почему-то было удивительно тихо. Опустив рюкзак на бордюр клумбы, Алексей огляделся. «Может, тот дедок ошибся, и они собираются не в пятницу?» – пробормотал Михаил и поставил свой рюкзак рядом. «Парень, у которого я сапоги купил, тоже говорил о пятнице», – ответил Алексей. Увидев на выщербленном асфальте что-то блестящее, подошел ближе, поднял. Осмотрел, нахмурился. Автоматная гильза. А вон еще одна. Подняв вторую гильзу, он понюхал и передал Михаилу. Еще порохом пахнет. Мне кажется, нам лучше уйти. Ты прав, согласился Михаил. И торопливо подхватил свой рюкзак. Они отошли от центра метров на 200. Когда где-то неподалеку, в нескольких сотнях метров от них, вдруг послышался треск короткой автоматной очереди. «Вот черт!» Михаил даже присел, втянул голову в плечи. Потом с тревогой взглянул на Алексея. «Это не в нас? Пора смываться отсюда. Машина!» Услышав гул двигателя, Алексей, не теряя ни секунды, потянул Михаила в ближайший проулок. Сделал он это вовремя. На дороге показался серебристый джип. Ехал он медленно. Из приоткрытого правого переднего окна выглядывал ствол автомата. «Туда!» Алексей перебросил рюкзак через забор. Перепрыгнул сам. Подхватил рюкзак Михаила. К тому времени, как машина доехала до проулка, оба уже лежали, прячась за досками забора. Вот машина замедлила ход, остановилась. Затем дверцы открылись. Из машины вышли 3 вооруженными автоматами человека. 2 были в армейском камуфляже и черных шапочках. На 3-м, самом рослом, были джинсы, хромовые офицерские сапоги, кожанка и кожаная кепка. Помимо автомата в его руках на поясе висела кобура с пистолетом. 4-й, водитель, остался сидеть в машине. «Да нет его здесь», — хмуро произнес один из бойцов. «Наверняка в лес удрал, сука. Ну а там его хрен найдешь». «Помолчи», — отозвался человек в кожанке. Услышав его голос, Алексей побледнел. «Невозможно. Невероятно. Этого просто не может быть». Чувствуя, как мощно и редко забилось его сердце, прильнул к щели в заборе, пытаясь разглядеть незнакомца. Вот человек в кожанке повернулся. Выглянувшее из-за туч солнца осветило его лицо. Алексей отшатнулся от забора и уткнулся лицом в землю. Это был Павел. Глава 6. Виноват во всем был Потап. Так и не смог разобраться в том, как правильно управляться с двигателями. Неудивительно, что через пару часов после того, как танкер взял курс на юг, двигатели вышли из строя. Может, смазывать как-то надо было? Потап виновато взглянул на спустившегося к нему Челима. «Смазывать», — передразнил Челим. «Мозги бы тебе лучше смазать», — он тихо выругался. «Надо Пашу позвать». «Ему сейчас не до двигателей», — криво усмехнулся Потап. «Целый час уже с этой бабой забавляется. Хоть бы не убил ее». «А с чего это ты ее жалеешь?» — спросил Челим. «Да при чем тут жалею?» — снова ухмыльнулся Потап. «Просто не буду же я с трупом». «Дебил», — вырвалось у Челима. «Ты лучше подумай о том, как двигатели исправить». «Может, остынуть и запустятся?» — неуверенно пробормотал Потап. «Поторопился Паша с бурятом», — зло произнес Челим. Сплюнул на пол и вышел из моторного отсека. 10 минут спустя наконец-то пришел Паша, весьма довольный проведенным с пленницем временем. Он сменил Челима, но и ему ничего не удалось сделать, когда через полчаса заметно повеселевший Челим вернулся. Потап и Паша все еще воздействуют с двигателями. «Ладно, можешь сходить к ней», — разрешил Паша и бросил Потапу ключ от каюты, в котором держали пленницу. «Хотя ты этого не заслужил». «Да исправим мы, исправим», — заверил его Потап, поймав ключ. «Подумаем как и исправим». Потап убежал наверх. Паша и Челим остались в моторном отсеке. «Ишь, как побежал», — ухмыльнулся Челим. «Ну еще бы. Баба классная. Брыкается только, зараза. И кусается еще. Надо бы ей зуб выбить, чтоб не откусила чего-нибудь». «Да, идея хорошая», — согласился Челим. Потом взглянул на двигатели. «Думаю, Потап не виноват. Наверняка этот парнишка нам подкузьмил перед тем, как сбежать. Что-нибудь где-нибудь открутил или перекрыл. Вот двигатели и встали. Надо попробовать разобраться, что тут для чего». «Следить нужно было за ним», — отозвался Паша. Разобраться в том, что именно случилось с двигателями, так и не удалось. Полчаса спустя, утерев со лба пот, Паша устало вздохнул. «Все, хватит. Достали меня эти уже железяки. Только в мазуте извозился». Он неприязненно посмотрел на свои руки. «Плыть будем по течению, пока несет. Если застрянем, поплывем на лодке». «А спешить-то куда?» Челим приподнял брови. «Жратва есть, воды хватает. Даже тёлка есть. Чего нам еще? Потап, сука, так и не вернулся еще. Мы тут с железяками возимся, а он...» Челим выругался сквозь зубы. «Пойду проверю, что там у них». Он направился к трапу и тут же присел от раздавшегося наверху взрыва. Судно ощутимо вздрогнуло. «Твою мать!» — вырвалось у Паши. «Это еще что такое?» Оттолкнув Челима, он бросился наверх. Выскочил на палубу и отшатнулся назад от пышущего в лицо жара. «Пожар!» — крикнул он, взглянув на подбежавшего Челима. «Бак взорвался!» Снаружи послышался стон. Это оказался Потап. Он на четвереньках вполз по палубе, стремясь открыться от пламени. Вот он буквально ввалился в открытую дверь, прямо под ноги Челиму и Паше. «Ты поджег, сука!» Паша схватил Потапа за ворот. «Не я!» заикаясь, ответил Потап. «Меня ударили!» Только теперь в отблесках бушующего пламени Паша разглядел, что лоб у Потапа разбит. Лицо залито кровью. «Вот дерьмо!» — выругался Челин. «С бабой слаять не мог». «Да это тот мужик с плота!» — выдавил Потап. «Он меня топором!» Глаза Потапа наполнились слезами. «Мужик с плота?» — помрачнел Паша. Потап кивнул. «Деньги!» — взвился вдруг Челин. «Деньги же сгорят!» Он выскочил на палубу, попытался добраться до ведущей в каюту двери, но вынужден был вернуться. «Не пройти!» — крикнул он. Его одежда дымилась. «Сваливать отсюда надо. Сгорим!» Паша мысленно выругался. Все становилось на свои места. Похоже, он недооценил Алексея. Пока они возились с двигателями, он смог добраться до танкера и его поджечь. И девку свою наверняка забрал. Не зря же он Потапа лоб раскроил. Вслушиваясь в гул пламени,